Политическое телешоу. Действующие лица и исполнители. Профессиональный украинец. Ремонтирует в Москве квартиры, подрабатывает на телевидении. Профессиональный поляк. Молодой человек с однообразно коротко стриженной головой и такими же коротко остриженными идеями, мыслями. Профессиональный либерал. Худой молоденький истерик, давно сжегший все мосты с реальностью и пошедший во враги народа. Как люди идут в ассенизаторы, с таким же вызовом окружающим. Да, я воняю. Профессиональный германец. Этот начитался иностранных устарелых книжек о фашистах, Дугине и обо мне. И демонстрирует свои древние знания, обрушивая в зал детали событий, которых никто не помнит. Подражает профессиональным украинцу и поляку. Профессиональный знаток ислама, российский, но знает, кто ваххабит, кто салафит, и щелкает кавказскими фамилиями. Профессиональный отставной генерал ФСБ. Толстый, хромой, у него палка. Профессиональный и серьезный депутат Госдумы. Этому дают слово вне очереди и как угодно долго. Профессиональный зловещий депутат Госдумы. У него связи не то в ФСБ, не то в ГРУ, не то в СВР, а может и в МВД. Все его опасаются. И я, одинокий ум. Все, начали! Обсуждаем последнее высказывание Арсена Авакова. На экране Арсен Аваков. Як шоми бачено у Москве. Ведущий, упоенный собою, говорит за всех, больше благоволит противной нам, антирусской стороне. Не потому что им симпатизирует, а потому что ту сторону следует телевизионно победить. Им он дает больше времени и ласково называет всех по имени Слава, Томаш, Ганс, Шурик. Ведущий бы и без нас справился. Это напористый чел с крепким рукопожатием. Он дотошный и въедливый. Нет, вот ты мне скажи, Ганс, что в Германии все симпатизируют Украине? Ганс хорошо говорит по-русски, но у него большое мясистое тело, и можно уверенно утверждать, что он обжора. И как таковой он более ленив, чем среднеупитанный гражданин. Все орут, поскольку ведущий упоен собой. Он исполняет свои арии как угодно долго, а мы, оставленные без слова, хотим же обратить на себя внимание. Я кричу поляку: «Томаш, Томаш, ты что им, простил волынскую резню? Они же вас там от 80 до 150 тысяч поляков вырезали. Ваши любимые укры, Томаш!» Томаш слышит, но что он может сказать, что так и было? За него вступается Слава. То, когда было? Да не так уж и давно. Я, ведущий, прошу вас посмотреть, как в этом украинском городе избивали 9 мая прорусских демонстрантов. На двух экранах нам показывают, как здоровенные бывшие афганцы, участники войны в Афганистане, как раз избивают сторонников и участников АТО, членов украинских батальонов. Телеканал ошибся, идентифицируя участников. Ошибается и ведущий, ненамеренно, но ошибается. Я не вмешиваюсь с моей поправкой, что все наоборот, что слева наши, а справа ихние, и что это наши избивали ихних. Хотя я уже видел эти кадры и знаю, что все наоборот. Двумя гелиосферами со зрителями дирижируют две злые тетки. Массовики-затейники. Залом манипулируют с помощью двух средств. Аплодисменты и крики «Бу-бу!», означающие неодобрение. Когда я, распоясавшись, начинаю угрожать профессиональным украинцу и поляку, я в порыве нахлынувшего боевого духа оборачиваюсь и кричу зрителям за моей спиной: «Что? Подмагнете им морды бить?» Зрители за моей спиной кисло не одобряют меня, потому что не одобряет руководящая ими массовица-затейница. Они потому послушно не одобряют меня. В перерыве мой охранник Серега, он на всякий случай сел в зале за моей спиной, слышал, как массовица кричит на зрителей и угрожает не заплатить им причитающиеся тугрики. Перерыв. «Томаш!» — ловлю я круглоголового опрятного поляка. «Нафиг вам, полякам, защищать Украину? И от Европейского Союза вы ничего хорошего не увидите. Вам только навяжут полагающуюся вам квоту мигрантов, толпу чуждых вам, неприятного вида людей, и они перепортят вам всех ваших девок, эти арабы. Томаш, моя идея — организовать союз стран, у которых есть территориальные претензии к Украине. Это Польша, Россия, Румыния, Венгрия, Словакия. Трудно договориться, но можно. Договариваемся и предъявляем Украине ультиматум. А то устроили себе Украинскую империю. У них же 4 ваших польских области и Львов. Томаш, Львов, ваша польская жемчужина. Томашу уже однажды дали на этом, кажется, шоу по физиономии. Славе тоже давали по физиономии и не раз. Томаш на всякий случай смотрит на меня, как баран на новые ворота. Томаш, а Сандомир? Там же родилась ваша национальная героиня. Марина Мнишек, а Томаш? Сандомир, вы что, не хотите вернуть родину национальной героини? Убегают гримерши, они пудрили кому надо лысины и носы. Опять выходит ведущий.